Судьба жестоко обходилась с Ароновичем. Он был штурманом военного бомбардировщика. Но случилась авария, в которой он получил травму, несовместимую с профессией авиатора. Семена демобилизовали. Он поступил во ВГИК. Его всегда интересовало документальное кино. Семен был единственным, кто снял отпевание и похороны Анны Ахматовой. За это его из режиссеров перевели в ассистенты. Приказано было даже уничтожить пленку. К счастью, порядочные люди сохранили часть снятого. И сейчас мы видим на экране похороны великой русской поэтессы благодаря мужеству Ароновича. Его прекрасные документальные фильмы «Большой концерт народов» или «Дыхание Чейнстокса», «Я служил в охране Сталина» или «Опыт документальной мифологии», «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната» вызывали неодобрение начальства и поэтому крайне редко демонстрировались. Он снял фильм «Торпедоносцы», одну из лучших военных драм, самых правдивых, безусловный шедевр игрового кино. Но его крайне редко демонстрировали и даже не упоминали при перечислении фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Другой бы сломался, махнул на все рукой. Нет, Семен был верен самому себе и мужественно продолжал работать. Как-то он рассказал мне, что однажды, будучи документалистом, был послан в передовой колхоз, который вырастил невиданный урожай кукурузы. Приехали они с оператором, видят, мать честная, а кукуруза-то чуть выше щиколотки, до колена не достает. Но голь на выдумке хитра. Вырыли глубокую траншею. Влез туда оператор с камерой. Кукуруза снизу кажется высокой, а председателя колхоза и агронома поставили на колени, за кукурузой, так, чтобы были видны только их шеи и головы. И вот идет съемка. Оператор ползет в траншеи, председатель и агроном в орденах идут за кукурузными метелками на коленях, говорят об успехах, размахивают руками. Иллюзия полнейшая. Высоченная выросла кукуруза. Молодцы, колхозники! Аронович начал съемки фильма «Агнец Божий» о ленинградской блокаде. Об ужасе, в котором жили, умирали от голода и болезней, страдали несчастные люди. И о подлинном подвиге молодой женщины, пошедшей на верную смерть, подменив собою в последний момент свою сестру-близняшку, узнав о том, что та беременна. Семен рассказывал мне страшную правду о блокаде, о людоедстве, о том, как родители поедали маленьких детей, держа их недоеденные трупы на морозе между окнами, о том, как другие, наоборот, кормили детей своей кровью, как ученые, замерзая во льду своей квартиры, не позволяли сжечь ни одну книгу из библиотеки, и о том, какая у Жданова была в Смольном диета от ожирения, как голодные полускелеты, созванные в Смольной на совещание, обедали там и потом пытались унести с собой по две белые булочки, поданные к чаю, чтобы отдать их умирающим от голода родным. «Ешьте здесь, не выходя из здания», — приказали им. И люди, давясь слезами, глотали эти булочки у дверей, ведущих из Смольного на улицу. В фильме снимались сестры Кутеповы, Олег Янковский, Калягин, Сухоруков. Половину съемок оплачивала немецкая сторона. Это был российско-германский проект, другую половину – наше Роскино. Половина материала была снята. Немецкие деньги кончились. Ждем денег от Роскино. В это время приближались выборы президента России. Рейтинг Ельцина упал чрезвычайно. Рейтинг Зюганова, наоборот, вырос. Возникла опасность коммунистической реставрации. И вот тут-то Роскино под руководством Армена Медведева нанесло последний, решающий удар Ароновичу. «Денег не дадим», — сказано было нам. «Фильм не ко времени». Попытки раздобыть где-либо деньги на продолжение съемок были безрезультатны. Съемки прекратились. Семен не выдержал удара, заболел и умер. А отснятый им несмонтированный материал был показан на Берлинском кинофестивале и получил почетный приз. Помните ли вы Москву конца 80-х годов 20 века? В магазинах пусто. На полках можно найти только завтрак туриста, омерзительную гадость из рыбных отходов, залитую для придания вкуса томатами, гигантские очереди за водкой. В нашем Центросоюзе, что на углу Чистопрудного бульвара и Покровки, в мясном отделе, почему-то продаются вязальные спицы. Все продукты по талонам. А в самом центре Москвы, в гостинице «Россия», проходит международный московский кинофестиваль «За мир и дружбу между народами». Гостиница окружена несколькими кордонами милицейских рогаток, дабы никто из посторонних не проник на просмотры. А главное, в рестораны и буфеты, где есть заветный дефицит. Сосиски, колбаса копченая и вареная, коньяк, вина. У внешнего кольца заграждения толпятся москвичи в надежде проникнуть на фестиваль, но милиция начеку. Граница на замке. Участники и гости фестиваля живут в гостинице. Там для них открыты рестораны, бары, пресс-центры. Это остров света и радости. Выходящим вручается пропуск, по которому впустят, когда вернешься из города. Я имею такой пропуск, потому что играю в фильме Карена Шахназарова «Курьер», представленном на фестивальный конкурс. Живу у себя на Покровке и, гордо подняв голову, прохожу с пропуском сквозь толпы москвичей через все кордоны. Сегодня вручение призов. Метров за 100 перед гостиницей, пустая зона, никого, словно безвоздушное пространство. Издалека вижу набычившегося швейцара-охранника. Растопырив руки, не дает пройти внутрь какой-то паре, мужчине и женщине. Я, предъявив пропуск охраннику, прохожу. В дверях оглядываюсь. Боже, не сон ли это? Федерико Феллини и Джульетта Мазина. Великого итальянца, подарившего миру «Ночи Кабири», «8,5», «Амаркорд», «Сладкую жизнь» и другие киношедевры, и его жену, известнейшую актрису, не пускает, грубо отталкивая, здоровенный охранник в черной поношенной шинели, грозящей лопнуть по рыжим швам. «Товарищ!» — обращаюсь я к охраннику. «Пропустите их, пожалуйста!» «Уйди, не мешай работать!» «Да вы что, это же Феллини!» «А мне что? Без пропусков не велено!» «Ну, забыли они, не знают, это же Феллини и Мазина!» Феллини лепечет потеряно. «Си-си, Мазина!» «Слушай, уйди, не мешай работать, пропуск нужен!» «Ну хорошо, меня вы знаете?» «Тебя знаю, ты артист!» «Ручаюсь тебе!» «Тут я не выдержал!» «Твою мать, это Феллини! И если ты их сейчас не пустишь...» Феллини жалобно подхватывает. «Феллини, Феллини, сеньор, си, мать!» «То знаешь, что твое начальство с тобой сделает? Уберут тебя отсюда к чертовой матери, и ни тебе сосисок, ни коньяка. Уж я-то позабочусь». Пауза. Я, пытаясь придать уверенность своему голосу, добавил: «Сукой буду». Опять пауза. «А, ладно, пусть идут». Войдя в вестибюль, Феллини церемонно поклонился. «Грация, сеньор», — подхватил Мазину под руку, и они побежали к лифту. Вечером Феллини получил главный приз за фильм «Интервью». А фильм Карена Шахназарова «Курьер» был награжден специальной премией жюри кинофестиваля. «Дорогой Карен, во-первых, позволь поздравить тебя с присуждением тебе «Золотого орла» за палату номер 6, за лучшую режиссуру. Это ведь не первая твоя премия. Помнишь, как ты стоял на сцене концертного зала России на вручении призов Московского кинофестиваля вместе с великим Феллини, а я сидел на галерке и махал зонтиком, чтоб ты меня заметил. Кстати, я не ожидал, что кроме тебя еще кто-нибудь получит приз. Если б знал, фиг бы провел я Феллини с Мазиной в Россию. И стояли бы они под дождем, жуя завтрак туриста. Они шли бы после вручения приза в ресторан требовать себе щи. Это у нас-то в 22:30, когда уже и свет гаснет, и окурки в тарелках. Нет, дай им щей. «Тех же щей да пожиже влей», — решил официант. И грохнул на стол 07 столичный, без закуси. Честно говоря, мы сглотнули слюну, ибо нам из-за позднего часа ничего не дали. Но речь не об этом. Недавно смотрел твой фильм «День полнолуния», и вновь покорила меня тайна, окутавшая эту картину. Вроде бы отдельные эпизоды, не связанные между собой общим сюжетом, но что-то таинственное, неуловимое, что, наверное, и является сутью нашего пребывания на Земле, не отпускает. Та самая тайна, которую пытаются разгадать, постичь сотни поколений, пытаются объяснить ее. Вот она передо мной. И я смотрю на экран и погружаюсь в нее, и причастен к ней. Но вот кончается фильм, и вновь гигантская космическая тайна, словно звездная туманность, окутывает все. И вновь неразрешим и притягателен вопрос. Зачем? Почему? Для чего? Твои фильмы не похожи друг на друга, но объединяет их одно – тайна, неразрешимая загадка. Почему люди так ненавидят друг друга? Что заставляет их травить ядом, рвать на части себе подобных? Есть ли выход из отравленных глупостью, взяточничеством, алчностью наших будней? Портрет главной героини, графини Прозоровой, в снах? Портрет из прошлого, глядящий с грустью на двойника посудомойку из гнусной столовой? Их встреча будет надежду или нет? Как бы хотелось. В одном из своих стихотворных произведений Александр Галич написал: «Бойся единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо». Ты не знаешь, ты просто задаешь вопросы. Ты заставляешь думать, делать выводы, по крайней мере, протестовать. Да, не хочу я жить в стране из фильма «Город Зеро», среди демагогов, лентяев, фанатиков, психопатов. Смешно, да. Но ответь мне, ответь, Карен, выход есть? Когда на экране в снах вдруг появляются ясные спокойные пейзажи вечернего Подмосковья с туманами, соловьиным щелканьем, стогами на фоне вечернего сиреневого неба, когда исчезает шум, грохот, дым, дрязги. Мне кажется, что есть выход. Я счастлив, Карен, что был причастен к твоей тайне, что мы оба пытались постичь ее, и иногда это нам удавалось. Мосфильм при твоем директорстве превратился из пыльного скопища полуразрушенных павильонов в одну из лучших европейских киностудий. Любой Спилберг может снимать на Мосфильме, настолько разнообразная и современна съемочная техника. Павильоны блестят чистотой. Для работы и отдыха актеров созданы самые комфортные условия. Сравниваю Мосфильм с Ленфильмом. Небо и земля. Я спросил, как тебе удалось добиться этого фантастического превращения? Твой ответ был краток. Я не ворую. Братцы, может, в этом все дело? Может, попробовать не воровать? Я понимаю, что трудно пойти на такой эксперимент, но, может, рискнем, а? Надо заканчивать книжку. Хотя жизнь-то еще не окончена, надеюсь. А как заканчивать? Чем? Что главное, что нет? Помяну благодарным словом покойного Кирилла Лаврова. Ведь это он после ухода Товстоногова взвалил на себя бремя ответственности за БДТ. 10 лет под его руководством театр упорно искал свой путь в изменившихся обстоятельствах. Он шел на рискованные эксперименты с новыми приглашенными режиссерами, создал попечительский совет, благодаря деятельности которого работники театра не голодали. Это Лавров сохранил товстоноговский костяк БДТ и делал все для того, чтобы оставить на прежней высоте уровень нашей требовательности к работе и жесткую оценку результата. Я благодарен и нынешнему художественному руководителю БДТ, Тимуру Нодаровичу Чхеидзе, приглашенному еще Товстоноговым. Он принес в театр свою, отличную от товстоноговской, эстетику, свое понимание мира. Ни разу не опустился до дешевого развлекательства и до авторской режиссуры, где желание показаться передовым и оригинальным уводит режиссера и зрителя от главного, от актера, от взаимоотношений персонажей, от событий, возникающих в результате их взаимодействия. Работается с Чхеидзе интересно. Он точно знает, куда ведет артиста, но никогда не требует немедленного результата, понимая, что роль, как цветок, должна распуститься из бутона самостоятельно. Или не распуститься, что тоже часто случается. Всегда тепло вспоминаю моих товарищей по демократическому крылу съезда народных депутатов России. Как не вспомнить Ельцина, Гайдара? Что заставило меня в этот трагический для Родины момент принять деятельное участие в ее судьбе? Не вся ли моя предыдущая жизнь, опыт, указавшие мне правильный путь? Люди, после встреч с которыми я волей-неволей задумывался о себе, о своем месте в жизни. Вспомнилось, как я пытался понять, почему мой Андрей в «Трех сестрах», узнав о предстоящей дуэли бритера Соленова с полуслепым Тузенбахом, то есть фактически о предстоящем убийстве Тузенбаха, не побежал в полицию, не расстроил этой дуэли. Ведь Соленый в лицо Андрею заявляет: «Я подстрелю его, как вальдшнепа». А Андрей не побежал. Не побежал, понимаете? Ужас от услышанного породил в нем не желание сорваться с места и расстроить дуэль, а философские размышления о трагизме нашей жизни, о собственной трагической судьбе, о прекрасном будущем, которое придет, но придет как-то само по себе. Это паралич. Паралич воли, понимаете? Вот в чем наша беда. Я часто вспоминал слова Товстоногова о страхе, этом неприходящем условии российского существования, о нашем попустительстве злу. Вот я и попытался вместе с моими друзьями убрать зло, погубившее более 60 миллионов граждан СССР, поставившее страну на грани исчезновения. Руководило нами одно желание – сделать жизнь лучше, свободнее, богаче в результате. Дать человеку возможность почувствовать себя хозяином своей судьбы. Мы чувствовали поддержку большинства граждан России, но в то же время такой ненавистью были окружены. Консерваторы занимались демагогией, шли на шантаж, убийство, подкуп, лишь бы не дать состояться реформам в полном объеме, лишь бы остаться у кормушки. И во многом преуспели. Сейчас я с удовольствием работаю в антрепризах, в театре Антона Чехова, где комедия Франсиса Вебера в постановке Леонида Трушкина «Ужин с дураком» идет уже 13-й год. Играю и в «Цене» Артура Миллера. С программой «С любовью» из Санкт-Петербурга объездил полмира. Конечно, финансовые соображения здесь играли роль. Но было и желание на своем примере показать актерам, привыкшим жаловаться на отсутствие работы в театре и сидеть сложа руки, что наступило время, когда от тебя лично зависит твое будущее. Совсем недавно судьба сделала мне подарок. Благодаря телепередаче «Моя родословная» я впервые побывал в храме во имя святых мучеников Адриана и Наталии, который, оказывается, мой дед построил в некогда малолюдном дачном месте Лосино-Островское. Теперь здесь шумит Ярославское шоссе. Был и на родине второго деда, на Шривана Кайхосровича, в деревне Карби Горийского уезда. Гладил камни, которых когда-то касались и дед, и отец. Пил холодное вино, зачерпнутое из кхвеври, огромного кувшина, вкопанного в землю в подвале. Был и на деревенском кладбище, где самые старые захоронения помечены 13 веком, и где на всех надгробиях одна фамилия – Басилашвили. Был я и в Прохоровке, на той самой Курской дуге, где сгинул без вести мой брат Жора, начальник штаба дивизиона 125-й стрелковой дивизии, затем первый помощник начштаба 222-й стрелковой дивизии Западного фронта, капитан Георгий Валерьянович Басилашвили. Стоял у братской могилы на Прохоровском поле. Здесь погребенные сразу после того, как война отступила от Прохоровки. Здесь, наверное, и Жора, мой брат. Брат, который 70 лет назад на кухне в нашем доме на Покровке нагнулся, потрепал меня по голове, повернулся на каблуках, шинель сзади разлетелась, обнажив длинный ряд золотых пуговок, улыбнулся и ушел с Покровки навсегда. Вместе со съемочной группой мы поехали в Хотьково. 20 с лишним лет прошло, как я в последний раз был здесь, и вот опять я оказался в таком родном, но чужом уже месте. Хозяев не было. На запертой террасе наш стол с Покровки, стулья, перевязанные шнуром, скамейка, которую сделал папа, почти сгнила, жасмин, посаженный папой. Заросло все. Когда-то лет 40 назад в один из радостных, упоительных солнечных дней я трамбовал дорожку, идущую от террасы к калитке. Остановился отдохнуть. Вокруг на стволах берез, на траве, играли солнечные пятна. Вдруг я услышал громкий мужской голос. «Оглянись вокруг. Запомни. Больше этого никогда не будет». Что за чудеса? Рядом никого. Мистика какая-то. И на всем участке никого. Оглядываюсь. Ну и что? На террасе бабушка и мама пьют чай с клубничным вареньем. Ничего особенного. И вот теперь я опять в Хотькове. Опять стою точно на том же месте, где стоял столько лет назад, когда услышал этот голос. Оглядываюсь, все то же. Жасмин, скамейка, терраса. Только на ней никого нет. И мелкий дождичек шелестит в листьях, когда-то посаженных нами яблонь. Хотьково, Москва, Ленинград, Петербург, Репино. Год написания 2011. Запись произведена в 2015 году. Текст читал Аркадий Бухмин.